Признание реинкарнации. Тема реинкарнации часто упоминается в необычной сонной психодиагностике Эдгара Кейси. Однако этот провидец с кротким характером и непоколебимой верностью Христу только с начала 20-х годов стал приводить в своих чтениях, так Кейси называл свои диагностические сеансы, подробное описание прошлой жизни. Шел 1923 год. Эдгар жил в спартанской обстановке квартиры на верхнем этаже дома по 5-й улице, расположенной в скромном квартале Дейтона. Сеансы он проводил в служебной комнате местной гостиницы «Филлипс», но вскоре из-за трудностей с арендной оплатой их пришлось перенести на дом. Для семьи Кейси это было время тяжких материальных лишений, и все же при поддержке жены Гертруды и секретаря Глэдис Дэвис Эдгар упорно продолжал выполнять свою миссию – облегчать страдания людей с помощью информации, полученной в бессознательном состоянии. Однажды его новый друг и помощник Артур Ламмерс, который был преуспевающим владельцем типографии в Дейтоне и восторженным поклонником метафизики, обратился к Эдгару с необычной просьбой. Ламмерс попросил Эдгара получить из универсального источника информацию относительно астрологии и его личного гороскопа. Эдгар со своей несокрушимой христианской верой относился к астрологии с сомнением, но, тем не менее, дал согласие. Сеанс начался как обычно. Эдгар развязал шнурки ботинок, ослабил галстук, расстегнул запонки и лег на кушетку. Ламмерс сделал необходимые в таких случаях указания, чтобы ввести его в состояние транса. В процессе чтения четко и категорическим тоном утверждалось, что Ламмерс жил 3 раза в этой сфере, и что в настоящей жизни у него есть склонности, связанные с предыдущим воплощением, когда он был монахом. Это совершенно откровенная и недвусмысленная ссылка на реинкарнацию поначалу сильно обеспокоила Эдгара. Несколько недель он, враждебно настроенный против этой концепции, вел продолжительные споры с Ламмерсом и его эклектической философией. Последнему все же постепенно удалось сделать сознание Эдгара более восприимчивым к взглядам, которые представляют собой неприходящую мудрость, бережно хранимую в гностицизме, мировоззрениях Востока, в древних мистических традициях Египта и Греции, в теософии. Последовал ряд чтений, во время которых были заданы различные глубокомысленные вопросы о душе, эволюции, бессмертии, астрологии. Был также задан вопрос относительно источника, откуда Эдгар черпал свою информацию. Последовал ответ, что его сознательный разум подчиняется подсознательному, сверхсознательному и душевному разуму и сообщается с себе подобными. Далее пояснялось, информация может быть получена из любого подсознательного разума этого плана, либо из впечатлений, оставленных индивидуумами, перешедшими на другой план, подобно тому, как мы видим то, что отражает зеркало. В конце концов, после основательной переоценки ценностей, Эдгар смог полностью примириться с идеей перевоплощения души. В этом процессе немаловажную роль сыграла его жена. Влюбленная в поэзию и гораздо более начитанная, Гертруда уже давно тайно хранила в душе веру в перевоплощение. Она смогла привлечь внимание мужа ко многим выдающимся писателям, таким как Эмерсон, Торо, Вордсворт, использовавших эту концепцию в своем творчестве. Она же вдохновила его на размышления и поиски различных свидетельств реинкарнации в Библии, которые можно найти и в Новом, и в Ветхом Заветах. С этого времени чтения Эдгара приобрели дополнительное измерение, стали часто упоминаться предыдущие воплощения, явившиеся путеводной нитью к проблемам, с которыми сталкивались его клиенты в настоящей жизни. Они назывались теперь «чтениями жизни», и ко времени завершения его миссии количество их исчислялось тысячами. Во многих случаях они оказались чрезвычайно полезными, помогая людям глубже понять причины их психологических проблем и различных недомоганий. Раскрытие некоторых тайн Атлантиды. Примечательно, что в то же время Эдгар стал говорить о легендарном исчезнувшем материке Атлантида. В этих чтениях он указывал, что цивилизация атлантов достигла исключительно высокого, по крайней мере, сравнительно с нашим, материального и научного уровня развития. Он также утверждал, что многие души, жившие в Атлантиде, в наше время воплощаются на планете, особенно в США, и вместе со своими выдающимися способностями к техническому изобретательству привносят и склонность к экстремизму. Что касается гибели этого когда-то великого материка, Эдгар сообщил, что было три периода разрушений. Первый произошел около 50 тысяч лет до нашей эры, второй – 28 тысяч лет до нашей эры, и последние 10 тысяч лет до нашей эры, когда остатки материка, три больших острова, включая Посейдонис, исчезли за одну ночь в темной пучине океана во время катаклизма, вызванного мощными вулканическими извержениями. Во многих деталях его описания совпадают с описаниями Платона, хотя Эдгар никогда не читал диалоги этого великого философа. Важно отметить, что если все упоминания Эдгара об Атлантиде, которую он дал в своих чтениях жизни на протяжении примерно 20 лет, соединить вместе, то они образуют связанный, непротиворечивый ряд событий. Кроме того, очень поучительно то, что множество сведений в этих записях соответствует комментариям Елены Петровны Блаватской об Атлантиде в ее выдающемся труде «Тайная доктрина». Например, и Блаватская, и Кейси упоминают о высоких технических достижениях атлантов, огромных городах и развитых средствах передвижения, в частности, летательных аппаратах, об открытии ужасающих технических устройств и источников энергии, наподобие лазерных лучей, ядерной энергии, радиоактивности, о большой угрозе человеческой жизни со стороны гигантских животных и птиц. И Кейси, и Блаватская упоминают о кульминации великой битвы между сторонниками добра и зла, силами света и тьмы, что в конечном счете привело к гибели последних остатков этого архипелага. Island Continent.